Как понял Том, профессор не торопился предлагать нежданному гостю защитную маску и очки. Директор зажал нос пальцами и пытался находиться ближе к щелочке в двери, но было видно, как покрывается испаренной кожей его лицо, приобретающее зеленоватый оттенок. «Возьмите очки и маску», – нехотя посоветовал Монтгомери, понимая, что отвратительный запах не выгонит пришельца. Когда Хопкинс вооружился защитой, которую достал из ящика возле входа, профессор продолжил. «Итак, позвольте узнать цель вашего визита. У нас сложная лабораторная работа, которая повлияет на годовую оценку, а до конца урока осталось меньше 20 минут. Профессор Монтгомери, я, как директор, имею право присутствовать на занятиях. Можете продолжать», — разрешил он снисходительно. Скрипя зубами, преподаватель обратился к студентам. «Поторопитесь, и осторожнее с мелкими чагами, они не такие крепкие и могут прыснуть в вас жидкостью». Студенты вновь принялись за работу, искоса поглядывая на расхаживающего между рядами Хопкинса. Тот страшно раздражал их, заглядывая в работу через спину и издавая непонятного значения звуки, свидетельствующие о мыслительном процессе, который, скорее всего, был лишь видимостью. Минерва МакГонагалл едва не выронила пень, когда, повернувшись к напарнику по лабораторной работе, обнаружила перед собой лицо Хопкинса. Поймав ее недовольный взгляд, тот быстренько ретировался, все же почувствовав неловкость. Он переместился в дальний угол теплиц, где располагался целый ботанический сад из растений, изучаемых на старших курсах, подергал ручку двери во вторую теплицу, соединенную с этой, но она была заперта. Стал рассматривать рассаду серой пыльницы, даже осмелился потрогать листья обыкновенной календулы, совершенно не опасаясь и не думая о том, можно ли так безответственно относиться к неизвестным растениям. Том готов был биться о заклад, что Монтгомери только и мечтает, чтобы хищная плодоножка плюнула в него обжигающим соком. «Это что еще такое?» Удивленный возглас заставил студентов вновь оторваться от работы. «Не может быть, вы держите в теплице кенийский коготь». Глаза Монтгомери расширились от ужаса, и он кинулся к Хопкинсу, который застыл рядом с лиственным растением тигрового цвета. Похоже, что этот надутый индюк все же имел представление о некоторых растениях. А да, листья кенийского когтя были галлюциногенными, но его присутствие и испарение благотворно влияли на другие посадки, очищая воздух от микробов. «Это же наркотик. Монтгомери, извольте объясниться, немедленно». Подобное растение действительно не стоило держать в школе, но, с профессиональной точки зрения, преподаватель гербологии был прав. Его объяснения и оправдания только усиливали праведный гнев новоиспеченного директора, и когда прозвенел колокол и студенты стали расходиться, Монтгомери пришлось проследовать за Хопкинсом в его кабинет для объяснений. Кыс-кыс-кыс. Аврора в ужасе носилась по Хогвартсу в поисках своего питомца, оказавшегося неугомонным сорванцом, норовившим сбежать от нее в любую секунду. Он использовал кошачий лаз в башне Рейвенкла и теперь где-то шатался, ища приключений на свою пятую точку в лице старших обитателей кошачьего состава школы, не приемлющих новых подселенцев. Кошка Ирмы Пинс, всегда спокойная и ласковая, и та едва не подрала его. «Миленький мой, ну где же ты?» Она уже оббегала несколько этажей и даже заглядывала в кабинеты, в которые кот просто не мог попасть, только если по сдвоенным карнизам некоторых окон. Своенравное животное решило исследовать территорию замка самостоятельно, но сердце Авроры сжималось в комок от страха за его безопасность. Мало того, что он успел нагадить ей в домашние тапочки, так еще и опрокинул миску с водой возле кровати, заботливо оставленную хозяйкой, отправившейся утром на занятия. «Ну, пожалуйста, найдись», — бубнила Аврора, бегая туда-сюда по замку и открывая все двери подряд. Когда она открыла следующую из третьего десятка, то обнаружила там Каспара и Тома. «Ребят, вы не видели моего котенка? Он веслоухий и серый, в такие темные крупные разводы, типа мраморного», но ответа не последовало. «Ау!» — громче позвала она, но в кабинете нумерологии царило молчание. Сидящие в одинаковых позах Том и Каспар не обращали на нее никакого внимания, лишь буравили друг друга взглядами и даже не моргали. «Я к вам обращаюсь, Том». Никакой реакции. «Хм». Задумчиво почесав макушку, Аврора подошла к ним. Они были неподвижны, как изваяния, и не замечали щелчки пальцев перед их лицами. Девушка провела ладонью на пересечении их взглядов, и ребята синхронно моргнули. «Ха», — выдавила она, улыбаясь, и поэкспериментировала еще раз, радуясь секундному нарушению легилиминационной связи, в науке которой она немного разбиралась благодаря дедушке. Это был прямой контакт, самый простой способ считывания мыслей, только в нем был огромный минус. Он заставлял выпадать участников процесса из реальности. Аврора хитро ухмыльнулась и облизала губы в предвкушении маленькой пакости, пришедшей ей в голову. Рядом с Томом на парте лежала его сумка, в которой она без труда нашла пузырек с чернилами, вдохновение добавила еще и несколько чар, и только полностью удовлетворившись результатом, она покинула кабинет нумерологии, отойдя на как можно дальнее расстояние от эпицентра предстоящего взрыва. Едва не попавшись на глаза директору Хопкинсу, шедшему в обществе декана Рейвенкла в сторону лестниц, ей пришлось переждать некоторое время в нише за доспехами, и только тогда Аврора продолжила поиски котенка. Несколько коридоров подземелья и встречных студентов, которые не видели никого похожего на ее питомца, и она снова поднялась на нулевой этаж, чтобы обследовать большой зал и портретную галерею. Показав язык полотну Салазара Слизерина, Аврора продолжила звать кота, направляясь по коридору в сторону боковых дверей замка, ближайших к квиддичному полю. «Где ты, маленький негодник? Выходи немедленно!» И словно издевательство, откуда-то из-за поворота донеслось тоненькое мяу, явно не принадлежащее взрослому коту. «Кыс-кыс-кыс!» Она ринулась на развилке налево и столкнулась лбом с Друэллой Розер, несущей в руках толстую папку, листки которой разлетелись ворохом в разные стороны. Девушки отлетели в противоположные стороны. «Смотри, куда идешь, Уинтер!» – прошипела Друэлла от боли, потирая ушибленное место. «Мерлин, у меня теперь будет шишка!» «Извини!» – простонала Аврора, растирая свой лоб со всей силой, параллельно пытаясь собрать листки из папки. «Ты не видела серенького котенка с размытым рисунком на спине? Ой, это что, твой?» – поинтересовалась Друэлла уже более миролюбиво. «Такой хорошенький! Я пока была у Норрис, его МакГонагалл принесла, сказала, что он потерялся. Интересно, с чего она взяла? Кстати, тебя Норрис вспоминала, ты опаздываешь на отработку, заодно и котенка заберешь». «Ох, спасибо, Минерва», – пробубнила Аврора, сетуя на то, что к завхозу придется идти так и так. Недовольно ругаясь на нашедшую кота гриффиндорскую старосту, они вместе с Друэллой поплелись в обратную сторону, где на развилке нужно было выбрать другой поворот. Акустика замка иногда заставляла слух ошибаться. Раздалось мяуканье, и на них весь распушенный выбежал маленький котенок, видимо улизнувший от нелюбившей кошек Норрис. Аврора присела на корточки, ласково ругая своего питомца, но ее удивлению не было предела, когда он пробежал мимо нее прямо к Розер. «Ну, чего ты? Вот же твоя хозяйка!» Друэлла подняла его на ручки и с улыбкой почесала за ушком. «Уинтер!» Оглушающим ревом раздался голос позади. Друэлла невольно обернулась, увидев, как со скоростью ночного рыцаря на них с Авророй мчится Каспар Крауч. Она удивленно разглядывала его развивающуюся белую мантию в огромный красный горох и с большой переливающейся всеми цветами радуги надписью на груди. «Улыбака!» От Авроры донеслось невнятное. «Ой!» И она машинально отступила на шаг, так и не взяв котенка на руки. Крауч подлетел к ней и стал трясти за воротничок. «Ты, тупая блондинка, какого Мерлина ты себе позволяешь? Я тебя спрашиваю, что еще за шуточки? Эй, чего ты? Ты совсем с ума сошел?» – завопила Уинтер, пытаясь вырваться. Друэлла покатилась со смеху, увидев Каспара вблизи. На его русых волосах красовался огромный алый бант, а на лице она была даже не в силах разглядеть это произведение искусства, так как слезы застилали глаза, но кажется, его улыбка, нарисованная синими чернилами, доходила до ушей, а огромная размазанная монобровь занимала половину лба. «Ты за это поплатишься, Уинтер!» «Друэлла, хватит ржать!» — пригрозил он, бросив испепеляющий взгляд на девушку. «Прости, Каспар, я такого еще в жизни не видела!» Котенок стал остервенело выкручиваться из ее рук и, сделав точный прыжок, вцепился когтями в рукав разъяренного парня, стал шипеть, издавая забавные звуки. «Ща-ща-ща-ща! Ай, маленькая животина!» Крауч стал вертеть рукой, сбрасывая кота, но тот вцепился мертвой хваткой, разрывая когтями его мантию и заставляя отцепиться от Авроры. «Ща-ща-ща-ща! Мяю! Молодец! Так ему!» – подначивала Уинтер. «Осторожно, Каспар, ты же убьешь его!» – испугалась она, когда тот со всей дури замахнулся рукой, чтобы швырнуть котенка об стену. «Ай, убери от меня это чудовище!» На помощь пришла смеющаяся Друэлла, которой удалось оторвать шипящего монстрика от мантии парня, но он все так же яростно рвался в бой. Каспар со злости достал волшебную палочку и направил ее на животное. «Эй, ты, приду, противо!» — среагировала Аврора, не на шутку испугавшись за питомца. Но отпрыгнувшая от заклинания Друэлла, увы, выбрала не то направление, и соединившиеся лучи из волшебных палочек все равно ударили в несчастного котенка, только и успевшего, что жалобно мяукнуть. «Что ты творишь, ненормальный?» — дурным голосом завопила Уинтер, бросаясь к застывшему ощетинившемуся животному. «Мерлин, что ты наделал? За что?» Она в ужасе разглядывала приходящего в себя кота, у которого каким-то образом укоротились лапы, хотя Каспар использовал совсем другое заклинание. «Ха-ха-ха!» — восторженно засмеялся отмщенный. «Теперь это кошачья такса. Будешь знать, как шутить надо мной, придурочная!» «Пыща-ща-ща!» — опять зашипел кот, вновь порываясь в бой и барахтая короткими лапами в его сторону. «Что ты натворил?» Пораженная до глубины души Аврора готова была заплакать. Когда чары давали такой эффект, снять их было крайне трудно, тем более, с животного. Каспар, довольный сложившейся ситуацией, пошлепал в сторону ближайшего лестничного пролета, больше не сказав ни слова, оставив девушек в полном замешательстве. «Аврора, не расстраивайся, я думаю, что мисс Адамс, его сможет расколдовать только профессор Дамблдор», обреченно сказала Аврора, понимая, что тот неизвестно когда вернется. «Это ты Каспара разрисовала?» — спросила Друэлла, поднимая с пола успевшую вновь упасть папку. «Не еет, ты что о?» — возмутилась Аврора оскорбленно. «Зачем он мне нужен?» Давно так не смеялась, кто его разрисовал под мистера Улыбаку. Вспоминая его лицо, Розер снова захихикала. Ему идет такая широкая улыбка, а бровь. Послышались шаги. Девушки уже опасались возвращения разгневанного Каспара с каким-нибудь попавшимся под руку орудием убийства, но на них шел Том Риддл. Друэлла впала в ступор от увиденной картины. Том был спокоен, но на его окаменевшем лице были нарисованы слезки, а брови синими чернилами рисовали эскиз грусти, так же как и разрисованные уголки губ, устремленные вниз. Не в пример Каспару, его ярко-желтую мантию украшали скрюченные как будто в болезненном пароксизме скелетообразные чудики, отдаленно напоминающие помесь лемура с велосипедом, а на груди большущими буквами было написано «Печалька». У Авроры от страха округлились глаза, а Друэлла забыла как дышать, боясь реальной угрозы от школьного старосты, с которым ей приходилось иметь дело. «Том», — выдавила Аврора, когда он подошел вплотную и ледяным взглядом заглянул в ее наполненные испугом глаза. «Это не я», но он рывком притянул ее руки к себе, так, что котенок едва не сорвался, но ему удалось удержаться за мантию и сползти по ней вниз, приземлившись на короткие лапы. Том развернул ее кисти ладонями вверх и взглянул на них, убедившись в том, что на подушечках пальцев правой руки остались небольшие разводы чернил, которыми она рисовала его образ. Том скривил губы и оттолкнул от себя Аврору. Друэлла опасалась худшего, но Риддл просто развернулся и пошел в ту сторону, где исчез Каспар. «Том, Том!» — крикнула вслед Аврора. «Пожалуйста, помоги расколдовать моего котенка, сама справишься!» — донесся холодный голос, но Том внезапно остановился и повернул голову в полоборота. «И да, к твоему сведению, слово «печалька» пишется через «е». Достав волшебную палочку, он навел на себя отвлекающие чары и исчез за поворотом на лестничную клетку. «Я думала, он убьет меня», — такой взгляд, — выдохнула Аврора. «Я тоже», — промямлила Друэлла, которой совсем не хотелось смеяться, несмотря на крайне курьезный вид Тома Риддла. «Ты все-таки иногда думай, что делаешь», — уже строгим голосом произнесла она. Аврора нахмурилась, фыркнула и подняла пострадавшего котенка. «Тоже мне», — проворчала она, — снова оглядывая коротенькие лапки своего питомца. «Ну, что, дорогой, кажется, я придумала тебе имя. Пыщ, мяу!» Котенок склонил голову на бок, удивленно глядя на хозяйку. Имя ему явно не нравилось. «Или назвать его Ридликом, как считаешь?» Повернулась она к Друэлле. «Думаю, не стоит», — покачала головой та, не понимая, шутит ли Аврора. Тому не без труда удалось расколдовать себя и Крауча, который даже не утруждал себя наложением отталкивающих чар и в результате прославился на весь Хогвартс. Такой злости на Аврору Риддл еще никогда не испытывал. Шутница перешла все границы. Его школьная мантия все еще имела немного желтоватый оттенок, но к ночи должна будет отойти. Аврора неплохо справлялась с трансфигурацией цвета и текстуры ткани, но благодаря ее странной палочке снятие чар было не такой уж простой задачей. Почему-то половину испускаемой магии нормально снять могла только хозяйка волшебной палочки. Том удивился еще и тому, какой образ для него выбрала его странная подруга. Выставлять его идиотом у нее получалось мастерски, и это даже невзирая на постоянную бдительность в ее присутствии. Мистер Буклав, Том оглядел пустующий стол библиотекаря на входе в помещение, заглянул между рядами стеллажей книг и даже постучал в подсобку, но никто не ответил. Странно, Буклав никогда не покидает своего поста. Пройдя вдоль отдела трансфигурации, Том открыл дверь в запретную секцию и обнаружил того, разбирающим гору книг по темной магии, оккультизму, лежащей перед ним на партах. Он что-то записывал в книге регистрации, задумчиво поправляя очки. «Мистер Буклав, вы заняты?» Тот не торопился отвечать и бубнил себе что-то под нос, покусывая кончик пера. Его руки были испачканы чернилами, что означало, что он уже давно занимается разбором книг, переписывая с последней страницы имена студентов, которые последними читали эти книги. Эткинс, секундочку, мистер Риддл, он поднял вверх указательный палец, показывая, что услышал его. Так, любовные зелья. Буклав захлопнул фолиант в выцветшей фиолетовой обложке, сняв очки, потер переносицу и, наконец, взглянул на Тома. Я вас слушаю. Да я просто хотел вернуть книгу о мантикорах и химерах. Том извлек из сумки тяжелый фолиант. Его, к слову, тоже пришлось очищать от чернил, которые Аврора не до конца закрутила, кладя обратно в его сумку. Она рылась в его вещах нахалка. «Да-да, положите ее сюда», Буклав, не глядя, указал на стопку книг, ближайшую к тому, «я потом запишу возврат». «А что вы делаете?» Библиотекарь тяжело вздохнул. Было видно, что он чертовски устал. «Ох уж наш директор!» Он обнаружил у профессора Монтгомери кенийский коготь, который нельзя держать в школе и теперь проверяет работу всех и даже миссис Норрис и меня, вы только представьте себе. Мало того, он взял ордер в министерстве на обыск личных комнат профессоров. До глубины души возмутился он, едва скрывая презрение. Нет, вы только представьте себе, нас обыскивают как каких-то преступников. А что написано в ордере? С целью обнаружения и изъятия запрещенных веществ, предметов и растений, процитировал Буклав, ища понимание в глазах Тома. Ужас какой, согласился Том, изображая реакцию, на какую тот рассчитывал. Мерлин, боюсь, что запретной секции достанется. И ведь не все книги на месте. На руках у мистера Эсквайра золотоносные зелья, у мисс МакГонагалл рецепты чахотки и как вызвать заболевания легких. Мерлин, а как получить обратно книгу ведомой нитью Лахесис? Я вообще не имею понятия, так как не знаю, где она сейчас. Том искренне удивился, не понимая. Как всегда ответственный библиотекарь мог потерять книгу, тем более из запретной секции. Мистер Буклав, но может быть, вы помните, у кого она была в последний раз? К сожалению, помню. Я давал ее мисс Смит в последний раз по просьбе Израила Уидмора, но он не знает, где книга сейчас. Скорее всего, ее забрали с личными вещами девочки. Ох, бедняжка. Глаза Тома расширились, он не мог поверить своим ушам. В голове вмиг пронеслись все последние встречи с Джокондой в библиотеке. Не может быть. Джоконда не сама рылась в темной литературе. Это Уидмор. Это все Уидмор. Мерлин Великий. Это он просил Джеки копаться в темной литературе. Какой же он идиот. Том, не сказав ни слова, покинул библиотеку, оставив Буклава в замешательстве. Несясь по коридорам Хогвартса, он еще не знал, что скажет Уидмору, но был уверен, что слова найдутся сами собой. Этот профессоришка прекрасно знал, что Джеки потеряла семью, так зачем он советовал ей эту литературу, рассказывающую о воскрешении души без смерти? Глупый Уидмор был настолько зациклен на себе и на древних рунах, что совершенно не понимал, что творит. Он мог травмировать девочку и наверняка являлся одной из причин ее самоубийства, но внезапно Том остановился посреди длинного коридора четвертого этажа, так и не дойдя до комнат того. У всех профессоров были свои мастерские, где они занимались зельями или изобретали какие-то чары, и руны были не исключением. Простые быстрые ритуалы и сложные многодневные. А вдруг та руна Пертра нет? Не может быть, да это бред чистой воды. Все чем-то занимаются. Том бросил задумчивый взгляд за окно. Над Хогвартсом сгущались сумерки, погружая замок в негустой туман. Взгляд зацепил бегущего от опушки человека. Аврора опять гуляет по запретному лесу. Но Том вспомнил, что ей назначили наказание, и сейчас она с миссис Норрис. Он бросился вниз к боковым дверям, чтобы встретить скрытого капюшоном студента, нарушающего правила. Том напустил на себя строгий вид, остановившись у дверей на первом этаже, и подготовил праведную речь, которая так и не пригодилась, так как в двери влетел запыхавшийся Уидмор, видимо, несущийся в свои покои на третий этаж. Он наверняка ожидал обыска, а запрещенные ингредиенты в его кладовке имелись. Школа сошла с ума. «Профессор», — удивленно произнес Том, но потом продолжил со всей серьезностью. «Мне нужно с вами поговорить». Глаза Уидмора бегали из стороны в сторону. «Мистер Ридл, мне сейчас не до вас. Мои комнаты перерывает директор». И он понесся к лестницам, не слушая слова вдогонку. Том успел лишь заметить, что руки профессора были испачканы грязью. Ридл взглянул на дверь, потом на лестничный пролет, где исчез Уидмор, потом снова на двери. Что-то внутри заставило его выйти на морозную улицу в одной только легкой мантии. Протоптанная тропинка в сторону леса, пару раз он едва не упал на скользких ботинках, совершенно забыв о противоскользящих чарах, и вот он остановился возле опушки леса, остервенело выискивая следы профессора, но таковых не было. Еще больше подозрений зародилось в его разуме, и Том ринулся наугад в чащу леса, бешено крутя головой из стороны в сторону, пытаясь отыскать хоть какие-то следы пребывания профессора в лесу. Он уже едва не потерял надежду, когда вдруг его позвал голос. «А, это ты, злой мальчишка, чего носишься?» — прошелестел голос. Том обернулся и едва не столкнулся с заметно подросшим пауком Хагрида, ростом до его плеча, которого не видел с тех самых пор, как подставил простофилю Рубиуса. «Чего здесь вынюхиваешь?» Ридл машинально выхватил палочку и направил ее прямо в голову паука, на которой чернели огромные противные глаза. С клацающих челюстей капала слюна. «Пытаешься напугать меня, как тот глупый волшебник? Кажется, он профессор в вашей школе. Он даже ухитрился кинуть в меня камнем». Паука забавляло поведение Уидмора. Том опустил палочку, давая понять, что не собирается причинять Арагогу вред, но в голове крутились проклятия, которые могли бы спасти от него. «И что забыл Уидмор в лесу?» — задумчиво пробормотал он. «Не пытайся обхитрить меня, змееныш», — прошипел паук. Том видел в его страшных глазах бусинах свое отражение. «Я не глуп, в отличие от той твари в подземелье». Я слегка припугнул его, и он не успел завершить начатое. Том сделал шаг назад, и под его ногами хрустнула обломанная ветка. Руки совсем замерзли, хорошо хоть ветер не попадал сквозь беспросветную чащу елей. Воротничок мантии словно обледенел и неприятно обжигал кожу. «Начатое, что ты имеешь в виду?» — спросил Том напрямую. Арагог, быстро перебирая длинными лапами, обошел его кругом, словно прикидывая, поместится ли он в его желудок. «Любопытный мальчишка», — усмехаясь, проговорил он. «Этот профессор – злой человек, от него пахнет, так же, как и от тебя. Темная магия, знаешь ли, имеет очень неприятный гнилостный запах, но твой запах еще омерзительнее, Том Ридл. От тебя веет смертью». Том внутренне напрягся, но прекрасно понимал, что такого большого паука не сразит смертельное проклятие. Толстый панцирь, покрытый мелкой щетиной, был отличной защитой, зато удобной целью оставались его глаза и рот с клыками. «Ты обидел моего друга Хагрида. Он не имел права держать тебя в школе», — возразил Том. Его зубы стучали от холода, но он совсем не боялся. «Что здесь делал профессор Уидмор? И думаешь, я тебе отвечу? Возможно, он прятал что-то противозаконное. Меня не интересуют ваши дела, людишки», — перебил Арагог резко. «Ты друг Авроры Уинтер», — бормотал паук. «Хорошая, вкусная девочка, жаль, что Хагрид так привязан к ней». Он снова обошел Тома вокруг, протаптывая лапами неровные углубления в сугробах. В лесу становилось совсем темно, может, Арагог выжидал, пока ночь опустится над лесом, чтобы напасть на невидящего в темноте Тома, который снова поднял волшебную палочку и зажег на ее кончике люмос. «Что прятал Уидмор? Помоги мне узнать. Ты просишь меня о помощи?» Клокочущий звук, доносящийся изо рта паука, оказался смехом. «Да», — уверенно сказал Ридл. На его лице не дрогнул ни один мускул рядом с опасным чудовищем, в клыках которого содержался яд. «Я прошу тебя о помощи, потому что этот маг, возможно, причастен к смерти Джоконды Смит. Ты ведь знал ее?» Странное ощущение. Не было страха, но в крови бурлил адреналин. Темный лес, полный глухих непонятных звуков, располагал к чему-то ужасному. «Конечно, она так боялась меня, дрожала как осиновый лист, и Хагрид попросил меня уйти. Он очень дорожил ее обществом. Жаль, что она умерла, Ничего похожего на сожаление в словах Арагога не было. Рубиус очень переживает. И знаешь что, ее запах изменился. Эти слова заинтересовали внимательно слушающего Ридгла. Она стала пахнуть хуже. Так ради твоего друга, помоги мне. Арагог задумался, а затем резко приблизился к лицу Тома, клацнув челюстями. Я помогу тебе, змееныш, но это только ради Хагрида и Авроры. В следующий раз будь осторожнее, разгуливая по лесу, угрожающе бросил он. Иди за мной. Паук развернулся, обдав Тома специфическим запахом, и повел его куда-то ближе к выходу из леса. Холод пронизывал до костей, но юноша стоически боролся с дрожью, пробираясь сквозь низкие ветки лысых кустарников. Паук остановился возле раскидистой ели и указал лапой на неаккуратно разрытую землю вперемешку со снегом, из которой торчали клочки не до конца зарытой ткани. Опустившись на колени, окоченевшими руками Том стал разгребать грязь и вскоре извлек неаккуратный сверток из мешковины. Он развернул его и осветил люмосом, глаза расширились от удивления, все его существо ликовало. Перед ним на испачканной мешковине лежал нож, несколько флакончиков с какими-то зельями и песком. Один флакончик из-за резких движений Тома раскрутился, и на него пахнуло мерзким запахом концентрированной мочи, но его взгляд приковала к себе старая ободранная игрушка, лапка мистера Джинглса, которую так берегла Джаконда. Новый коллаж к прошлой главе найдете в нашей группе. http://vkontakte.rootsloop14591519. Глава может и сумбурная, но стоит отвлечься от грусти. Жду отзывов. Наши с тобой секреты важнее. Самым большим заблуждением является мнение, что в отваре из псилоцибеконской чернеют серебряные предметы, однако примета, что луковица буреет после получаса варки, является правдивой. Псилоцибеконскую из-за запаха часто ошибочно относят к семейству монгольских чаг, одна из разновидностей которых внешне почти не имеет различий с псилоцибеконской и также имеет отвратительный запах из-за содержания в них аммиака. Однако если бледная монгольская чага имеет отчетливый запах гнили, то псилоцибе пахнет уриной. В древней Персии из этого гриба делали снадобье от проказы, но зачастую из-за неправильного приготовления зелье превращалось в быстродействующий яд, парализующий клапаны сердца и приводящий к сердечному приступу, далее, к смерти. К сожалению, состава зелья от проказы не сохранилось, но имеются современные аналоги, СМ, справочник «Целебные зелья» Гюнтера Цицерона. Псилоцибеконская считается запрещенным грибом из-за использования ее в темно-магических ритуалах, о которых мы не расскажем, ибо эти ритуалы являются темнейшими из темнейших. Том стиснул зубы и стукнул кулаком по столу, вызвав укоризненный взгляд со стороны сидящей через стол волшебницы в мужском котелке и непонятного вида потрепанной мантии. Башенка из прочитанных книг по правую руку от него пополнилась еще одной. Том машинально протянул руку за следующей, но стопка непрочитанных иссякла, и его пальцы нащупали шероховатую поверхность стола. Безнадежно оглядев высоченные стеллажи высотой не меньше двухэтажного дома, Том поднялся с места, вынул волшебную палочку из ножен на запястье и поднял прочитанные фолианты разной величины в воздух. Стопка проплыла за ним до стола регистрации и приземлилась рядом с другими возвращенными книгами перед сухеньким волшебником в очках в толстой черной оправе. Его лысина поблескивала в свете лучей проникающего в библиотеку солнца. А, мистер Ридл, не поднимая глаз от учетной книги, произнес он тоненьким, почти женским голосом. Ничего не нашли для себя, к сожалению, мистер Паркинс. Выслушав раздосадованную тираду о том, что раньше государственная магическая библиотека была больше и что из нее после 1922 года изъяли множество книг темного, по мнению министерства, содержания, Том покинул здание. Круглая кабинка лифта поднялась из канализационного люка в тупике между домами с забитыми досками окнами. Оставалось только одно место в Лондоне, где можно было что-то разузнать и, натянув капюшон на голову, Том аппарировал прямо в лютный переулок. Снег совсем не прикрывал грязь, а, смешиваясь с ней, превращал сугробы в серые пыльные груды, разложенные по бокам улочки. Темные непроницаемые для солнечного света окна и редкие личности, скрывающие свои лица, встречающиеся на пути, наверное, попади волшебник сюда впервые, то шугался бы каждого шороха, каждого уличного спекулянта, окидывающего прохожих оценивающим взглядом. Том проигнорировал предложение покупки какого-то артефакта от барахольщика, чье лицо скрывал такой же низко надвинутый на лицо капюшон, и целенаправленно двинулся к Боргиной Бергс. Невысокая узенькая дверь больше напоминала ненадежную с виду калитку. Внутренним убранством этот магазин тоже не отличался, однако знающие маги могли найти здесь много ценностей. От книг до ритуальных артефактов и ингредиентов вплоть до трупного яда химеры, а также котлов, сделанных из ее панциря. Дыхание дракона, спрятанное в продолговатой зажигалке и отвратительные кости в пыльных огромных банках, все эти вещи были разрешены к продаже и имели лицензии, а вот куда более тайные артефакты были скрыты от глаз обывателей в кладовке. Здесь легко было найти даже кровь младенца. Боргин являлся молодым мужчиной лет 35, унаследовавшим магазин от отца и его друга, и доброжелательностью не отличался. «Кого там Килпи принес в такой день? Не видите? Там табличка. Закрыто», — проворчал в своем фирменном недовольном тоне Боргин. Его голова, наконец, высунулась из-за одного из шкафов, где хранились странного вида ингредиенты. Мерзкие расслоившиеся ногти, банки с глазами и заспиртованные пальцы какого-то животного. Увидев незнакомца, чье лицо было скрыто тенью капюшона, Боргин нахмурился еще сильнее. «А ну, сними капюшон», — попросил он грубовато. Как только он увидел перед собой постоянного клиента, сразу же изменился в лице. «Том, принес что-то интересное? Сейчас не самое лучшее время для сделок, авроры перетрясли весь лютный переулок, и мне бы не хотелось получить огромный штраф. Сегодня я пришел с пустыми руками», — спокойно перебил Том. Боргин смерил его удивленным взглядом, но ожидал продолжения. «Я ищу книгу, которая смогла бы ответить на один волнующий меня вопрос, но, к сожалению, ни в одном справочнике нет описания и названий. Ты случайно не знаешь, где я мог бы поподробнее узнать о псилоцибе конской? Это что еще за дрянь?» Без тени интереса прозвучал голос хозяина лавки. «Впервые слышу». Том понял, что от Боргина в этом деле мало толку и собирался было распрощаться. «Если ты не нашел упоминаний в Хогвартской библиотеке и в магической, то, полагаю, что твоя последствия». «Псилоцибе», — поправил Ридб монотонно. «Псилоцибе очень темное растение», — рассудил Боргин. «Гриб, гриб», — не стал спорить тот. «Могу поспрашивать у некоторых знакомых, за отдельную плату, естественно», — прямолинейно заявил Боргин. «Естественно, но после того, как ты достанешь информацию, что за наваждение такое?» Том уже готов был поближе познакомиться с дедушкой Мориссой или под веритосерумом расспросить Монтгомери с последующим стиранием памяти, но в школе больше не стоило совершать опрометчивых поступков, да и вряд ли такой человек, как Монтгомери, смог бы дать исчерпывающую информацию, так как являлся обычным преподавателем среднего уровня. К примеру, Слакхорн и Дамблдор были куда более сведущими в своих предметах, но декана Слизерина спрашивать Том больше не мог, он и так попал под подозрение из-за своих расспросов о крестражах. Дамблдор как назло куда-то уехал, но его отношение к тому тоже невозможно было назвать доверительным. Были еще источники, и Том планировал написать Луи Малфою. У него, скорее всего, были сведения об этом загадочном грибе, ну, или знакомые, кто мог бы знать. Еще была тайная комната, где хранились книги Салазара Слизерина, среди которых, Том полагал, можно найти что-то интересное. Однако был ряд причин, по которым он не мог спуститься туда, и дело было даже не в Василиске. Виною был призрак Плаксы Миртл, на который он наткнулся, когда пользовался ванной старост. Девочка не помнила ничего о своей смерти, кроме больших желтых глаз. Бедный призрак боялся показываться студентам, настолько она была шокирована собственной кончиной и еще не до конца ее осознала. Тому пришлось слушать ее печали и глядеть на то, как из ее глаз текут прозрачные слезы, а сама бедняжка бьется в истерике. Миртл в своем новом обличии стала еще невыносимее, но она могла вспомнить о том, что произошло, и понять, кто в этом виноват. Была еще одна проблема, из-за которой Том не мог пойти в тайную комнату, имя ей – Эвелин Уилкис. Эта девушка сидела за нозой в пальце уже довольно долгое время и любила совать нос не в свое дело. В подозрительности ей было не занимать, Эвелин в прошлом году проявляла недюжий интерес и постоянно околачивалась возле Тома, следила за ним, считая, что это он открыл тайную комнату, но сейчас, в первом семестре, о ней практически ничего не было слышно. В этом, ее будто тролль укусил, поведение стало несколько странным. Эвелин всячески избегала Ридла, и для нее было испытанием, когда Меррисот посадила их за одной партой. Складывалось впечатление, что она до дрожи его боится. Это могло означать, что она что-то пронюхала. Но больше всего мыслей в голове крутилось о профессоре Уидморе. Найденные в лесу предметы наводили на интересные размышления, стала складываться определенная картина. Обыск Хопкинса вынудил Израиля быстро и бесследно избавиться от предметов, которые, по его мнению, были незаконны или как-то дискредитировали бы профессора в глазах министерской крысы. Проще говоря, он прятал улики. Среди найденных флаконов Том определил мышьяк, яд королевской кобры, некоторые пески, которые использовались для нанесения рун, но в Соединенном Королевстве были запрещены, и псилоцибе конскую. Про то, что луковица в его отваре буреет, он нашел практически сразу. Об этом ему рассказала одна из книг запретной секции Хогвартса. Аналогичную он читал в Государственной магической библиотеке Лондона, но узнать, что же все-таки Уидмар делал с порошком этих грибов, тому пока не удавалось из-за секретности вокруг них. В голове всплывали воспоминания. Запах от ножа профессора, когда на него напали дементоры, разговор с этим недоумком Чарли, который, как и другие авроры, принял запах псилоцибе за запах испражнений, когда расслабились мышцы трупа, а еще руна возрождения. Соединяя полученные сведения, сложно было не заметить связь и не почувствовать, насколько все это подозрительно. Уидмар мог проводить эксперименты над Джакондой, и самое страшное в том, что именно это могло стать реальной причиной ее смерти. Том выстроил множество догадок, пытаясь связать действия профессора и самоубийство Джеки. Уж слишком сильно тот переживал ее смерть, до сильнейшего отравления алкоголем. Еще больше подозрений вызывали наложенные на портрет сэра Генри чары, которые, как предполагала Аврора, к словам которой Риддл сначала не прислушался, сама Джоконда была не в силах наколдовать. Мог ли это сделать Уидмар? Но зачем? Том едва успел на ужин и поглощал пищу с такой скоростью, что сидевшие неподалеку Джинна Шелли и Вальбурга Блэк застыли на месте, внимательно наблюдая за ним. Большой зал практически опустел. По возмущенным выкрикам со стола Рейвенкла можно было решить, что ребята обсуждают какую-то теорию трансфигурации, мнения при этом разделились, и каждый старался доказать свою точку зрения. Чарли Дэвис стучал книгой по столу, пытаясь привлечь внимание спорящих сокурсников, среди которых была и Аврора. Покрутив пальцем у виска, она подняла с колен мирно спящего котенка и поставила его на стол рядом с тарелкой с пирогом. Тот смешно потянулся на своих коротких лапах, зевнул и стал разнюхивать близстоящее блюдо. «Аврора, убери животное со стола», — попросила Ирма, но, помахав рукой в знак протеста, Уинтер достала волшебную палочку и навела на кота. Длинное заклинание, произнесенное ею, вызвало у Тома усмешку. Однозначно, используя альфа-трансфигурацию, вернуть котенку нормальную длину лап не удастся. Уинтер почесала палочкой висок и задумчиво облокотилась на стол, глядя на то, как шерсть животного приобретает ярко-голубой окрас. «Я испробовала все, что знала», — с досадой произнесла она и снова направила волшебную палочку на котенка. «Finiti incantatim», и тот, не отрываясь от мясной начинки пирога, снова обрел изначальный цвет. «Профессор Мерисот, и та не смогла. Может, профессор Слакхорн сварит какое-нибудь зелье? Я читала, что есть необратимые побочные действия заклинаний, особенно, если они неправильно произнесены», — сказала Пинс, разглядывая котенка, который без стеснений лазил по столу в поисках наживы. Сидящие рядом студенты подсовывали ему лакомства из своих тарелок. «А, по-моему, он такой милый с короткими лапками, такой милый, что мне плакать хочется», — простонала Аврора. «Пыщ, иди сюда», — она поднялась из-за стола и оглядела всех участников дискуссии. «Спасибо вам всем, я попробую еще что-нибудь придумать. Посмотрю в запретной секции, если господин директор позволит, да все равно нужно начинать готовиться к ШПА». Взяв со стола кусок мясного пирога со стороны, где не похозяйничал кот, Аврора отправилась к дверям большого зала, но, кинув взгляд на Тома, резко изменила направление. «Только не сюда, только не сюда», — пробормотал Том, делая вид, что не видит приближающейся девушки. «Том, Мерлин, я же просил», — прошептал Том сквозь зубы. «Чего?» — переспросила Аврора, плюхнувшись рядом с ним на лавку и с ужасом взглянув на гору макарон с сыром в его тарелке. «Ты сам с собой, что ли, разговариваешь?» Она попыталась приложить ладонь к его лбу, чтобы убедиться, что у Тома нет температуры, но он рывком оттолкнул ее. «Ай, зачем же так?» — пожаловалась Аврора, чья рука с размаху шлепнулась о край столешницы. «Вообще-то больно». Том старался всячески игнорировать ее присутствие, у него для этого был повод, И вовсе не та ее глупая шутка с улыбакой и печалькой, хотя это можно было назвать отговоркой, из-за которой он вот уже 3 дня жил в тишине и покое, и никто не мешал ему сосредоточиться на загадке Джоконды и Уидмара. И долго будешь обижаться на какую-то шутку, ну, Том, она попыталась подергать его за мантию, как маленький ребенок. Вальбурга и Джинна совсем не понимали, как эта простодушная девчушка, как они ее называли, может себя так вести рядом со школьным старостой, грозой всей школы. Ну, хватит, не обижайся на меня. Ну, да, глупо, согласна, ну, извини. Она стала совсем по-детски конючить, а котенок, между тем, оказался рядом с Томом на лавке и стал тереться о его мантию. Я больше так не буду, честно. Ну, Том, ну, Томеечка, еще раз так назовешь меня, я за себя не ручаюсь, вспылил Риддл. Он и так терпеть не мог свое имя, но когда его еще и всячески склоняли, Том моментально выходил из себя. «Иди куда шла», скривив губы, обратился он к Авроре ледяным тоном. Котенок залез к нему на колени, встал на задние лапы и стал мять его мантию лапами, но был грубо сброшен. «Ты что, не любишь кошек?» – удивилась Уинтер, принимая котенка на руки. «Том, собственно, вот о чем речь, как ни в чем не бывало», – продолжила она, поглаживая этого коротколапого веслоухого уродца. «Я не смогла расколдовать пыща, может, ты поможешь все-таки? Ну, книжечку какую-нибудь подскажешь, тебе же не сложно, а потом игнорируй сколько влезет. Ну не будь злюкой, я что, о многом прошу?» Том отложил вилку, допил из кубка последний глоток тыквенного сока и собрался уйти. «Я сделаю все, что угодно, если ты перестанешь себя так вести», — надулась Аврора, используя последний аргумент. «Честно проси, что хочешь». В голове у Тома будто зажглась волшебная свеча. Он взглянул на Уинтер оценивающим взглядом и произнес: «Ты бы не разбрасывалась такими словами». Аврора воздела руки и закатила глаза. «Предлагаю перемирие», — сказала она и протянула ладонь. «Хватит дуться, я ничего такого не сделала, Том». Тот недовольно искривил губы и просто покинул слизеринский стол, оставив Аврору с протянутой для примирения рукой. «Тоже мне, неженка», — пробубнила она и состроила рожу вслед тому, затем перевела взгляд на хихикающих напротив девушек и сощурила глаза. «Проблемы, Уинтер, ты чокнутая, говорила я тому с тобой не общаться, так ты теперь прилипла к нему как репей», — с умным видом произнесла Вальбурга, накручивая на палец локон темных волос. «Давно пора начать тебя избегать», — протянула она, взглянув вслед тому чуть ли не с обожанием. «Ну, по крайней мере, я не висну у него на шее, как некоторые». Аврора успела отойти подальше и не услышать довольно некрасивые ругательства в свой адрес от Вальбурги. Пыщ удобно устроился на сгибе ее локтя и играл с длинной прядью белых волос, всячески путая ее. «Ничего, мы что-нибудь придумаем», — со вздохом сказала она, почесывая котенка за ушком. «И без Тома и дедушки справимся, что, на свете мало специалистов. Ну, что ты на меня так смотришь, скажи спасибо, что я не назвала тебя Ридликом, как хотела». Пыщ фыркнул, будто бы обижаясь, и продолжил нелегкое дело по запутыванию волос. «Какого Мерлина?» Аврора стала крутиться в поисках шутника, кинувшего ей в лоб бумажкой, которую она успела не глядя схватить и машинально скомкать. Никого в коридоре нулевого этажа не было, только впереди исчез край чьей-то мантии. Разжав кулак, Аврора взглянула на смятую промокашку, которая на глазах стала распрямляться, пока не превратилась в бумажную синицу. Такие использовали для переписки студенты в классе, посылая письма по воздуху. Осторожно развернутый листочек бумаги действительно оказался посланием, а не чьей-то шуткой. «Заброшенный кабинет арифмантики в час ночи. Ты обещала сделать все, что я попрошу», — прочитала она про себя, узнавая почерк Тома. Пыщ с любопытством заглянул в листок, будто мог что-то понять. Видимо, решив, что человеческая письменность ему не под силу, или учуяв запах автора, так грубо спихнувшего кота с себя в большом зале, он будто бы раздосадованно шлепнул по бумажке лапой с выпущенными когтями. «Да уж, нашел время, а как же миссис Норрис?» — недовольно пробурчала Аврора, затем выбросила листок в ближайшую урну, которая проглотила его, смачно рыгнув. «Ага, 20-й раз», — победоносно заключила Аврора. «Можно потише? Я думал, что только госпожа Дирхаунд любительница поговорить сама с собой». Аврора взглянула на портрет усатого рыжеволосого волшебника и поспешила покинуть коридор, услышав вслед насмешливые: «Красивые гетры». Она побрела за теплой мантией в Рейвенкловскую башню, чтобы навестить Хагрида. «А ты уверен, что она придет?» – недоверчиво спросил Каспар, украдкой выглядывая за дверь заброшенного кабинета арифмантики. «Уже 2:05. Уинтер, конечно, странная, но она вполне может счесть подобное приглашение подозрительным. Ты ведь не сказал ей, зачем позвал?» «Терпение, Каспар, она придет», – спокойно сказал Том, прокручивая старый деревянный глобус с выцветшими рисунками. Но прошло еще около 10 минут, а Авроры все еще не было. Том и сам стал подумывать, что она решила проигнорировать его, хотя сама рвалась к примирению, как вдруг раздался странный звук, будто очень тихий стук в двери, трепетание крыльев. Крауч сразу же напрягся, ведь он не имел права находиться вне гостиной Слизерина после отбоя, да и тому положено было уже видеть 10-й сон, пускай он и был старостой. Тихий стук повторился. «Открой», — приказал он. Каспар, стараясь не скрипеть несмазанной дверью, выглянул в коридор, и ему в переносицу врезалась бумажная синица. Быстро схватив ее, он запер кабинет, трусливо скривившись от ее скрипа. «Я же говорил, что она не придет. Дай сюда», — Том развернул послание и попытался разобрать корявый почерк наспех нацарапанной записки. «Дементор, поцелуй Норрис», — выругался он. «Она ходит где-то здесь, и Аврора не может до нас добраться. Она предлагает встретиться в коридоре рядом с Гриффиндорской башней, там есть какой-то пустой кабинет. Думает, что раз у меня больше полномочий, то я могу расхаживать ночью по замку», — недовольно проговорил Том. «Да и что она забыла возле Гриффиндорского общежития, там же только башня прорицаний. Ну, по крайней мере, она не продинамила тебя», — издевательски проговорил Каспар. «Том, я считаю, что это плохая затея, не думаю, что у нас получится потренироваться. Это слишком опасно, да и ты передумал», — Том метнул в него угрожающий взгляд. «А сам говорил, что столько литературы прочитал, где же твоя вера в свои силы? Но тренироваться на живых людях, Том, я же не специалист. В академии то экзамен на собаках, а ты предлагаешь». «Нет, Аврора и так тронутая, а вдруг я что-нибудь сделаю не так?» «Идем», — перебил Риддл и направился к двери, игнорируя уговоры Каспара передумать. «Используем один из лазов Слизерина. Благодаря тайным ходам замка им без проблем удалось добраться до назначенного места, не встретив дотошную Норрис, но в коридоре 8-го этажа никого не было, а Каспар шугался любого шороха. Может, уйдем отсюда, пока нас не поймали? А вдруг она специально нас сюда позвала, а тут карга?» «Не мели чушь, Каспар», — оборвал Том. «Она придет, я уверен на все 100%. Откуда-то из-за угла донесся громкий всхрап. Судя по расположению портретов, он принадлежал полной даме. «Мы в коридоре, не в укрытии», — но не успел Крауч договорить, как прямо рядом с ними раздался негромкий звук, словно камень передвинули с места на место. Обернувшись, ребята обнаружили в стене дверь, которой там раньше не было и быть не могло. Каспар стоял с широко раскрытыми глазами. «Это твои слизеринские штучки?» — спросил он у Риддла, но получил в ответ испепеляющий взгляд с немым приказом заткнуться. «Думаю, нам туда», — рассудил Том, и прежде чем Крауч успел что-то возразить, дернул за ручку неизвестной двери и потянул ее на себя. Осторожно заглянув внутрь, он лицом к лицу встретился с недовольной Авророй. «И долго я тебя еще буду ждать? Зачем ты вообще меня позвал?» — прошептала она, толкая дверь от себя. «Ой, а улыбака что тут делает?» Ее глаза действительно выражали удивление, даже ужас. «Я тебе сейчас за улыбаку навешаю». После раздавшегося из соседнего коридора звука шагов обозленный Каспар влетел внутрь и захлопнул за собой дверь. «О, какой смелый парень!» — поддела Авророй, почему-то бросила на Тома угрожающий взгляд. «Зачем ты его привел, Мерлин Великий? Из-за тебя он теперь знает расположение этого помещения». Она безнадежно приложила ладонь ко лбу. Том оглядел небольшую круглую комнату, чем-то напоминающую гостиную Рейвенкла, в которой он бывал. Длинные синие портьеры и тюль скрывали явно иллюзорные окна, за которыми светило не по-зимнему яркое солнце, хотя на улице была глубокая ночь. Возле большого негорящего камина располагалось несколько кресел в серой обивке и длинный мягкий диван, застеленный пледом с большими божьими коровками, на котором, свернувшись в клубок, спал котенок. «Аврора, что это за место?» — в голосе Тома так редко звучало удивление, но его вопроса никто не слышал, так как Аврора и Каспар яростно припирались, нависая друг над другом в угрожающих позах. «Да прекратите вы уже!» — только после того, как они, наконец, заметили, что в комнате помимо них находится еще один человек, он повторил свой вопрос. «Выручай, комната», — пожала плечами Аврора, грозно поглядывая на Каспара, и благодаря тебе, Том, теперь о ней знает еще и улыбака. Спасибо тебе большое, язвительно завершила она и, при резком развороте шлейф ее волос полоснул Каспара по лицу, а она, не придав этому значения, двинулась к креслам, оставив обоих ребят в ступоре. Ты серьезно? Но, разве это не одна из хогвартских байк? Как такое возможно? Ты не веришь своим глазам, Том? Спросила она скептично, усаживаясь в одно из кресел и с важным видом закидывая одну ногу на другую. «Думаешь, что в истории Хогвартса ерунду пишут, а ты, небось, ее и не читал?» Бросила она в сторону Крауча. «Заткнись, читал я ее, я знаю даже про...» «Мне неинтересно», — оборвала она, пристально глядя на Тома. «Ах, ты, довольно, хватит ругаться», — строгим голосом старосты произнес Том, не в силах поверить, что легенда о выручай комнате открылась его взору. Она выглядит как факультетская гостиная, так в чем же ее загадка? Аврора усмехнулась его непонятливости, наверное, она впервые чувствовала себя хозяйкой положения и могла поведать о замке такое, чего Том не знает. Нет, было еще северное сияние, только Аврора умела так удивлять. Эта комната принимает нужный волшебнику вид, так сказать, исполняет пожелания относительно интерьера. В прошлый раз для меня она стала спальней с очень большой мягкой кроватью, потому что я не могла ни о чем думать, кроме сна, самозабвенно рассказывала Уинтер. Я не знала, что от меня требуется сейчас, поэтому представила ее гостиной своего факультета, только, видимо, она не всегда выполняет точные указания. Аврора сощурилась от яркого света, лившегося из окон. Хорошее место для того, чтобы подумать, но это же целое открытие, воскликнул Крауч, разглядывая за окном зеленые кроны деревьев запретного леса, не дающие ни единого намека на творящуюся вне замка зиму. Как, откуда ты о ней знаешь? Это, Каспар, совсем не твое дело, самодовольно проговорила Аврора, снова нарываясь на ругань, но Том остановил поток нелицеприятных эпитетов изо рта Крауча жестом руки. Итак, чего ты? То есть вы хотите от меня, и причем здесь ты, улыбака? Нам нужно потренироваться в ментальной связи, Аврора, не увиливая, произнес Том, усаживаясь в мягкое кресло напротив и трогая его подлокотники, будто они могли в любую минуту пропасть. Потренируйтесь друг на друге, спокойно заявила Аврора. Каспар, осторожно, мряуэр, раздался оглушительный голос котенка, которому сели на хвост. «Слепой дурак!» Аврора вскочила с места и взяла котенка на руки. «Да зачем ты вообще его притащила?» Со злобой бросил Крауч, потирая пятую точку, в которую секунду назад впились когти кота. «Том, ты поможешь мне его расколдовать?» «Тихо-тихо, мой маленький, этот придурок больше тебя не обидит. Только если ты согласишься помочь нам, что конкретно от меня требуется?» «И почему вы вытащили меня из постели в столь поздний час? И это не опасно?» Наконец, до нее дошло, что легилименция вообще может представлять угрозу. «Каспару требуется помощь для подготовки к вступительным экзаменам». «Подожди», — прервал он Уинтер, — «я буду следить за процессом, и ничего не случится. Ты мне веришь? Что-то не очень-то мне хочется, чтобы в моей голове рылся Крауч, еще повредит что-нибудь. А, между прочим, у меня и так с памятью не все в порядке. У него руки растут не из того места, смотри, что он с пыщом сделал. Эй, я все еще здесь», — отозвался Каспар, но Аврора делала вид, что вообще не замечает его. «Что конкретно вы будете делать? Это в любом случае противозаконно и...» «Доверься мне», — Том подарил ей убеждающий взгляд, — «ничего не случится, я прослежу за его действиями. И да, Каспару нужно научиться стирать и замещать воспоминания». «Ты в своем уме?» — воскликнула Аврора. «Нет, ты сам себя слышишь? Да ни за что в жизни. Это же действительно опасно». «Да что ты заладила? Опасно, опасно», — не выдержал Каспар. «Тебя вообще не спрашивали?» — монотонно проговорила Аврора, кладя котенка с краю на диван. «Я серьезно спрашиваю, чем мне это грозит?» «Ничем, мы создадим резерв воспоминаний, ничего не случится. Я очень много читал о легилименции, Аврора». После часовых уговоров, в ходе которых тому пришлось выложить главный козырь, пообещать простить ее глупую выходку и помочь с расколдовыванием кота, Аврора, скрипя сердце, согласилась, и вот, она уже сидела в кресле, яростно сжимая подлокотники и глядя на двух слизеринцев. «Ты готова?» – спросил Каспар, наставляя на нее палочку. Судя по выражению лица, уверенности у него не было. «Может, не надо, я уже передумала мириться», – закусив губу, Аврора посмотрела на сидящего на соседнем кресле Тома. Неравноценный обмен, я тут подумала. У меня слишком много того, что я не хочу показывать. Она искала понимание в глазах Тома, он и сам знал половину ее тайн. «Не бойся, я не пойду туда, куда ты не захочешь», — доверительно произнес Каспар и даже попытался улыбнуться, только улыбка вышла кривоватой. «Твое сопротивление мне подскажет». Они видели, как напряжена Аврора, а для ментальной связи нужно быть сосредоточенным как легилементу, так и тому, чью память считывают. Том не без труда оторвал одну руку девушки от подлокотника и заключил в свои прохладные ладони. Она вздрогнула и робко посмотрела на него. Да, Аврора совершенно не умела скрывать чувства. Дамблдор научил ее блокировать мысли, но поведение выдавало ее любым словом и действием и невинным взглядом. Когда она успела влюбиться в Тома, оставалось загадкой. Быть может, на фоне всего произошедшего с Джеки, найдя в нем поддержку и опору в горе, Аврора ощущала некую благодарность, которая либо уже превратилась во влюбленность, либо скоро станет ею, но привязанность уже была сильна. Тому совсем не хотелось, чтобы она за ним бегала и заглядывала в рот, тогда Уинтер станет еще невыносимее. Так странно ощущать в своей голове чье-то присутствие, не такое мягкое, как когда касался ее мыслей дедушка, но и не грубое, возможно, у каждого легилимента своя манера. Каспар был осторожен, но Аврора чувствовала его колебания, потому что картинка воспоминаний, всплывающих на поверхность, подрагивала рябью. Странное ощущение, когда заново видишь какой-то момент своей короткой жизни, ведь у нее были воспоминания только за последний год. Каспар проходил сквозь них, будто раздвигая ветки кустарников. Больница, ее палата, первое, что Аврора увидела в этой новой жизни, копошащиеся вокруг нее колдомедики, полный сочувствия взгляд миссис Хейли и ее подвижная и болтливая племянница Фанни, которая помогала со статьей в ежедневном пророке. Двое пожилых волшебников, узнавших ее по фотографии. Нет, дальше Каспару видеть и слышать не стоило. Работа с замещением воспоминаний была очень трудоемкой и кропотливой. Легилимент должен был просмотреть жизнь подопытного, чтобы связать концы с концами. Это не простой облевейт, который сам заполняет пробелы в памяти, а сложная магия ментальных замещений, чтобы все аккуратно сошлось без пробелов. Крауч действительно не вмешивался в потаенные воспоминания, а просто проходил мимо. Он видел те замечательные моменты прошлой весны, когда Аврора жила в Хаксмиде и даже ощутил расстройство, когда наблюдал четырех весело щебечущих подружек в чайной мадам Поддифут. Аврора и сама переживала светлые воспоминания о Джоконде с ноющей болью в груди и поэтому постаралась вытолкнуть Крауча в другие воспоминания. Он заметил блокированные воспоминания, но до них было не дотянуться, скорее всего, это и была прошлая, забытая жизнь Авроры. Ничего не значащие дни, прогулки по Хаксмиду и купание в Черном озере, что вызвало у Каспара удивление. Он видел женскую спальню в башне Рейвенкла и рисунки Авроры в альбоме в прикроватной тумбочке, нарисованные карандашом. Одни, всего лишь карикатуры, а другие. С нескольких листков на него смотрело лицо Джеки в профиль, анфас, такая живая и улыбающаяся. Там был и Том, в единичном экземпляре на большом листе, складывалось ощущение, что на него ушел не день и не два, один в один. Лицо, глаза, нос и даже воротничок на рубашке будто действительно был накрахмаленным. Оказывается, Аврора умела неплохо рисовать, совсем не как те глупые несуществующие животные, которых она рисует от скуки на уроках. В ее воспоминаниях было очень много профессора Дамблдора и Тома, а также этого дурака Хагрида, но Каспар так ничего толком и не увидел, так как Аврора ловко вышвыривала его из воспоминаний, которые не хотела афишировать. Лишь краем глаза Каспар увидел какое-то странное свечение на задворках спрятанных мыслей. Красивое и яркое, оно напоминало ледяную радугу, но какую-то нечеткую. Возможно, нечто схожее с северным сиянием что-то заставило Каспара проигнорировать блоки Авроры и пойти прямо на него. Ее сопротивление при прямой связи оказалось очень слабеньким и хрупким, и он взломал барьер как тонкую картонную стенку. Она обмякла в кресле и закрыла глаза, отдаваясь ментальной связи. Слава Мерлину, что Аврора надела навстречу школьную мантию, а то все ее олепистые наряды и странные сережки зачастую не принимались окружающими. Несмотря на строгость формы, Аврора все равно оставалась растрепанной чучелкой, похожей на птенца, выпавшего из гнезда. Худенькая ручка в его ладонях дернулась, и Том перевел взгляд на неподвижного Каспара. Все было в порядке, это просто рефлексы, но на щеке Авроры внезапно появилась слеза, сползшая из-под закрытого века. Наверное, Крауч полез в воспоминания о Джоконде. Том обещал проследить за вмешательством и осторожно прощупывал действия друга, пока все шло замечательно. Совсем скоро Каспар выберет ничего не значащее воспоминание и сотрет его, заместив новым. Сейчас он уже должен продумывать резерв и подготавливать почву для фальсификации. Внезапно, Том заметил, как Аврора свела брови, рука в его ладонях напряглась и будто бы окаменела, а лицо Каспара. «Мерлин, что ты творишь?» В ужасе уставился на него Том. Крауч явно пробивал защиту, Том это чувствовал, касаясь сознания Авроры. Самое ужасное в связи было то, что нельзя было ее так просто оборвать, могли пострадать разумы обоих. «Каспар, я же просил не лезть», — проскрежетал Том, направляя волшебную палочку на мечущуюся в кресле Аврору. «Легилиминс». Его затянуло в воронку из ярких вспышек воспоминаний, оставалось только найти то, куда пытается проникнуть его друг-слизеринец, не знающий меры. Том видел обрывки школьной жизни, себя со стороны, быстро листая воспоминания. Он представил их книгой с множеством иллюстрированных страниц. По этим мыслям можно было считать ее отношение, уважение, стремление сравняться в знаниях, даже зависть и желание соревноваться. Странный подход к парню, который ей нравится, немного детский что ли. Аврора никогда ничего не пыталась ему доказать или выделиться, она просто была странной девочкой со своими тараканами. Том бы непременно надо всем этим поразмыслил, быть может, усмехнулся, но ему нужно было найти Каспара. Тот не мог уйти далеко. Том видел, как подавалась вибрация и воспоминания, и как треснул тоненький барьер, впуская Каспара воспоминания о цветах Кусулумбуку таких же светящихся, как в реальности. У Авроры было очень богатое воображение, оно порой рисовало вещи иначе, чем они были на самом деле. В ее представлении северное сияние было куда контрастнее и ярче, чем то, что находилось в запретном лесу. «Выходи, Каспар», — прогремел строгий голос Тома в голове Авроры. Он материализовался из ниоткуда, из дыма, из ничего. Волшебник может создавать собственный образ для удобства, а может быть невидимым. «Что это?» «Я вижу Хогвартс», — он указал на шпили замка, виднеющиеся с края поляны. «Я видел, как ты ходил в запретный лес однажды, Том». Аврора эти воспоминания старательно прятала, усмехнулся он. «Что означают эти цветы? Ты находишься в чужих мыслях, Каспар, она не будет рада, что ты потревожил что-то тайное». «Ой, да брось», — отмахнулся тот, блокируя слух Уинтер, чтобы она не расслышала его слов. «Я просто сотру ей воспоминания о моем пребывании здесь. Я долго ломал голову над тем, почему вы с Авророй постоянно вместе. Я слышал, как она говорила. Северное сияние несколько раз. Это ведь оно, да Том?» Каспар перегибал палку. Он лез не только в тайны Уинтер, но и в тайны Тома. «Она, наверное, любит тебя», — усмехнулся он. «Такой портрет в полный рост нарисовала, закачаешься. Не отличишь от колдографии». Его забавляла ситуация. «Так что же это такое? Что это за цветы такие?»